Глава 14. В которой доказывается, что если Портос был недоволен своим состоянием, то Мушкетон был очень доволен своим. На обратном пути к замку Портос погрузился в сладкие мечты о баронстве, а Д'Артаньян размышлял о жалкой натуре человека, вечно недовольного тем, что у него есть, и желающего того, чего нет. На месте Портоса Д'Артаньян считал бы себя счастливейшим из смертных. А чего недоставало для счастья Портосу? 5 букв перед именем и маленькой короны на каретных дверцах. «Неужели же я проживу всю жизнь, — думал Д'Артаньян, — и не увижу человека вполне счастливого?» В самую минуту размышления провидение, казалось, вздумало доказать ему, что он ошибается. Портос только что оставил его, чтобы дать кое-какие приказания повару, когда Д'Артаньян увидел подходящего к нему Мушкетона. Лицо этого человека, за исключением легкого, как тень облачка, было ясно и говорило, что он совершенно счастлив. «Вот чего я искал», — подумал Д'Артаньян. «Но, увы, он не знает, зачем я приехал». Мушкетон стоял на почтительном расстоянии. Д'Артаньян сел на скамью и сделал ему знак подойти. «У меня есть к вам просьба», — сказал Мушкетон, пользуясь позволением. «Говори», — отвечал Д'Артаньян. «Не смею. Боюсь, как бы вы не подумали, что благополучие погубило меня». «Так ты счастлив?» — спросил Д'Артаньян. «Счастлив, как только можно быть счастливым. Но вы можете сделать меня еще счастливее». «Так говори. Если дело зависит от меня, так я сделаю». «Зависит единственно от вас». «Ну?» «Прошу вас об одной милости. Называйте меня теперь не Мушкетоном, а Муштоном. С тех пор, как я стал управителем у моего хозяина, я принял это имя. Оно почетнее и внушает подчиненным уважение ко мне. Вы знаете, как необходима для этой челяди субординация». Д'Артаньян улыбнулся. Портос растягивал свои имена, а Мушкетон свое укорачивал. «Итак?» — спросил Мушкетон, дрожа. «Хорошо, любезный Муштон. Будь спокоен, я не забуду твоей просьбы, и, если хочешь, не буду даже говорить тебе «ты». «О!» — воскликнул Мушкетон, покраснев от радости. «Если вы окажете мне такую честь, я буду благодарен до конца дней моих, но я не смею и просить об этом». «Увы», — подумал Д'Артаньян, — «как мало требует он взамен тех бедствий, который готовит бедняжке мой приезд». «И вы долго пробудете у нас?» — спросил Мушкетон, лицо которого теперь совершенно радостное расцвело, как пион. «Я еду завтра», — отвечал Д'Артаньян. «Как же это? Вы приехали только для того, чтобы огорчить нас?» «Почти что так», — сказал Д'Артаньян так тихо, что Мушкетон, удаляясь с поклоном, не расслышал его слов. Д'Артаньяну стало жаль его, несмотря на то, что сердце его очень очерствело. Он не жалел, что увлекал Портоса на поприще, где он рискует жизнью и богатством. Портос рисковал ими охотно ради титула барона, предмета его желаний на протяжении 15 лет. Но Мушкетон желал только одного, чтобы его называли Муштоном, и не жестоко ли было вырвать его из его блаженного житья? Эта мысль занимала Д'Артаньяна, когда возвратился к нему Портос. «За стол!» — сказал Портос. «Как за стол?» — спросил Д'Артаньян. «Да разве второй час?» «Уже второй». «Твое жилище — рай, Портос, здесь забываешь время. Пойдем, только я не голоден». «Пойдем. Есть не всегда можно, зато всегда можно пить. Это одна из истин, которые проповедовал Атос, и я узнал ей цену с тех пор, как скучаю». Д'Артаньян, как гасконец, трезвый от природы, был, по-видимому, убежден в аксиоме Атоса меньше своего друга. Впрочем, он по мере сил старался не отставать от хозяина. Но, глядя, как ел Портос и осушая с ним стаканы, Д'Артаньян все думал о счастье Мушкетона, тем более что Мушкетон не служил сам за столом, чтобы не уронить своего достоинства, а только изредка показывался в дверях и изъявлял свою благодарность Д'Артаньяну, приказывая подавать самые лучшие и старые вина. За десертом Портос по знаку Д'Артаньяна выслал лакеев, и друзья остались наедине. «Портос», — спросил Д'Артаньян, — «кто же будет сопровождать вас в походах?» «Я думаю, Муштон, был естественный ответ Портоса. Это был жестокий удар для Д'Артаньяна. Он уже видел, как благосклонная улыбка управителя превращается в печальную гримасу. «Однако», — возразил он, — «Муштон уже не первой молодости. Кроме того, он ужасно растолстел и отвык, может быть, от боевой службы». «Знаю», — отвечал Портос, — «но я к нему привык, да и он не захочет оставить меня. Он меня так любит». «О, слепое самолюбие», — подумал Д'Артаньян. «И у вас самих», — продолжал Портос, — «разве не тот же еще лакей? Этот добрый, бравый, смышленый, как бишь его?» «Планше. Да, я опять нашел его. Но он уже не лакей». «Что же он такое?» «На 1600 ливров, помните, которые он заработал, доставив при осаде Ла-Рошеля письмо лорду Винтеру. На них он открыл на улице Ломбар маленькую лавку, и теперь он кондитер». «А, он кондитер на улице Ломбар? Как же он при вас?» Наделал шалости и боится, чтобы его не потревожили. И Д'Артаньян рассказал Портосу, при каких обстоятельствах вернулся к нему Планше. «Что, если бы вам сказали, мой друг, что Планше спасет Рашфора, и что вы будете его за это прятать?» «Я не поверил бы. Да что делать, события меняют людей». «Совершенно справедливо. Но что не изменяется, или, вернее, изменяется к лучшему, так это вино. Отведайте-ка вот этого. Это из испанских лос. Атос очень его уважал. Это херес». В эту минуту вошел управитель за приказаниями насчет завтрашнего дня и предполагаемой охоты. «Скажи-ка, пожалуйста, Муштон, — сказал Портос, — оружие мое в порядке?» Д'Артаньян начал барабанить пальцами по столу, чтобы скрыть свое замешательство. «Ваше оружие? — спросил Мушкетон. — Какое оружие?» «Какое? Военное?» «В порядке, я думаю, по крайней мере. Посмотри-ка его завтра. Да если нужно, так вели вычистить. А какой у меня лучший скакун?» «Вулкан». «А самый выносливый?» «Бояр». «А ты какую лошадь любишь больше всех?» «Рюсто. Добрый конь, и мы с ним очень ладим». «Сильный, не правда ли?» «Нормандской породы, в состоянии бежать день и ночь». «Так вот что надо сделать. Вели накормить лошадей, вычистить оружие. Себе возьми пистолет и охотничий нож». «Так мы отправляемся в дорогу?» — спросил Мушкетон с некоторым беспокойством. Д'Артаньян, стучавший до сих пор бестолку, забарабанил марш. «Еще лучше, Муштон», — сказал Портос. «Так в экспедицию?» — спросил Мушкетон, и розы на лице его начали превращаться в лилии. «Мы снова поступаем на службу, Муштон», — отвечал Портос, опять молодецки закручивая отвисший ус. Едва только были произнесены эти слова, как Мушкетон задрожал, и его мраморные щеки затряслись. Он посмотрел на Д'Артаньяна с невыразимо нежным выражением упрека, и офицер невольно был тронут. Потом он пошатнулся и задыхающимся голосом сказал: «На службу? В королевскую армию?» «Да и нет. Мы отправляемся в поход искать всяких приключений. Словом, заживем по-прежнему». Это слово поразило Мушкетона как гром. Именно это ужасное «по-прежнему» делало столь сладким теперешнее. «Господи, что я слышу?» — воскликнул Мушкетон, еще жалобнее глядя на Д'Артаньяна. «Что делать, Муштон?» — сказал Д'Артаньян. «Знаете, судьба...» Несмотря на предосторожность Д'Артаньяна не говорить ему «ты» и называть его Муштоном, удар был для него ужасен. Он вышел совершенно расстроенный и забыл затворить за собой дверь. «Добрый Муштон! Он совсем растерялся от радости», — сказал Портос голосом, каким, вероятно, Дон Кихот приказывал Санчо седлать коня в последний поход. Оставшись наедине, друзья начали толковать о будущем и строить тысячи воздушных замков. Доброе вино Мушкетона раскрыло вдали перед Д'Артаньяном груды квадруплей и пистолей, а перед Портосом голубую ленту и герцогскую мантию. Когда пришли доложить им, что постели готовы, они оба спали за столом. Впрочем, на следующий день Д'Артаньян утешил несколько Мушкетона, объявив ему, что война будет, вероятно, вестись постоянно в самом Париже, следовательно, недалеко от замка Дювалон, находившегося близ Корбеля, от Брасье близ Мелена и от Пьерфона между Компьеном и Вилле-Котре. «Но прежде, кажется, — робко произнес Мушкетон, — о, — прервал его Д'Артаньян, — теперь ведут войну не как раньше. Нынче все дипломатические дела. Спросите у Планше». Мушкетон отправился собирать сведения у своего старого приятеля, и Планше подтвердил все сказанное Д'Артаньяном. «Только в этой войне, — прибавил он, — пленные рискуют попасть на виселицу». «Черт возьми, — заметил Мушкетон, — нет уж, по-моему, осада Ля Рушеля лучше». Что касается Портоса, то, заставив своего гостя убить дикую козу, сводив его в лес, из леса на гору, с горы к прудам, показав ему своих борзых, псарню, грядине, словом, все, что у него было, и запив еще три роскошных обеда и завтрака, он спросил окончательные инструкции у Д'Артаньяна, который должен был с ним расстаться и ехать дальше. «Вот в чем дело», — сказал Д'Артаньян. «Мне нужно 4 дня на дорогу в Блуа. День пробуду там, дня 3 или 4 на обратный путь в Париж. Итак, отправляйтесь через неделю. Вы остановитесь на улице Тиктон в гостинице «Шеврет» и дождетесь там моего приезда». «Хорошо». «Я без надежды еду к Атосу. Но хоть я и думаю, что он сделался совершенно неспособен к делу, однако нельзя не уведомить друга». «Что, если бы поехать с вами?» — сказал Портос. «Это, может быть, меня рассеет». «Может быть», — отвечал Д'Артаньян, — «да и мне было бы веселее. Только нам не останется времени на сборы». «И то правда. Так ступайте же смелее. Что касается меня, я горю желанием взяться за дело». «Прекрасно». И они расстались на границе Пьерфонского поместья, до которой Портос непременно хотел проводить своего друга. «По крайней мере, — думал Д'Артаньян, следуя по дороге в Вилле-Котре, — я буду не один. Этот Портос еще удивительно свеж. Если пристанет к нам и Атос, мы втроем посмеемся над Арамисом этим повесой в рясе». Из Вилле-Котре он написал кардиналу: «Ваше Преосвященство, одного я могу уже предложить вам, и этот один стоит 20. Я еду в Блуа. Граф де ля Фер живет в замке Брожелон в окрестностях этого города». Затем он отправился в Блуа, разговаривая с Планше, общество которого очень сокращало для него скуку долгой дороги.